наступил этот день воскресенья. И кто знает и любит Бога, предавая дела все забвенью, собрались, чтобы слушать Слово, собрались и поднявши к небу, без сомнения и страха руки, мы так жаждем, Отец Небесный, исполнение Святого Духа. О, хвала, да откроется небо, о, хвала, изобилие хлеба, о, хвала, это радость святая, да оживит сердца. Вы не бойтесь, малое стадо, я уйду, но придет утешитель, он утешит, поддержит, наставит, царство вечное приготовляя. Я однажды вернусь за вами, и тогда никакая сила не разделит уже меня с вами. Сегодня по праву наследия, исполняясь Духа Святого, будем с небом иметь общение. Осанна Христу, аллилуйя! Обилие хлеба, о, хвала, это радость.